Глава 29. Наука сестер Скиптон и радость домоправителей ирисовой горечи. Согласитесь, любой девушке невыносимо обидно слышать подобные слова, кто бы их ни произносил. Обычный, давно знакомый юноша с соседней улицы или же заколдованный принц, которого видишь второй раз в жизни. Ноа ничуть не нравился Джуб. Однако она ни за что бы не стала обижать его просто так, из желания унизить или проучить, даже если бы от воли наследника ирисов